«Все отлично», а затем вдруг пронзительно завизжала. Я резко обернулся и кинулся к ней, по пути заметив, что из-за каких-то коробов, наставленных рядом с местом работ, высунулись две яркие красно-желтые змеи и вцепились в обе голени девчонки, а над ящиками поднималось еще три змеи, широко разинув пасти. Черт, и оружия никакого нет, как назло, хотя это как сказать, в руках у меня рычаг, которым я сначала размыкал, а потом замыкал соединение кардана, и тот очень даже походил на обычный лом. Пока я секунду бежал, Марина упала на задницу и попыталась отползти, отталкиваясь только руками и закричав в ужасе. «Боже, я ног не чувствую. А-а-а». Глава 9. В этот момент три свободных змеи вдруг разом завизжали, да так громко, что у меня уши заложило. Я потряс головой, заодно заметив, что первые две змеи не схватили магичку за ноги, как мне показалось сначала, а вцепились в широкие штанины полукомбинезона. Черт, может, стоило бы оттащить девчонку, но тут я заметил, что три прооравшиеся головы смотрят на меня как-то очень уж внимательно, так что вскочил на крышку ящика и широким махом лома снес всех, заглянул в щель, где те скрылись, и на долю секунды замер. Это были вовсе не змеи, а пять голов какой-то хрени, метров трех длиной, с шестью ногами, и с кучей каких-то выростов на чешуе. Первое впечатление – китайский дракон, тонкий, элегантный и очаровывающий опасной красотой. Ну и вместо одной головы у этой твари было аж пять, но все довольно мелкие и вместо зубов в пастях какие-то бугорки. Но тварь несомненно ядовитая, ведь Марина не просто так не чувствует ног. Значит, даже не укусив девчонку, дракон как-то ее отравил. И надеюсь, что не опасно для жизни. Как минимум надо дождаться целительницы, но пока я обратил внимание, что головы, по которым я прошел соломом, уже оживают, а длины шеи хватит, чтобы достать и меня. На все размышления у меня ушло меньше секунды, а затем я принялся бить ломом по телу твари, с удовлетворением слыша при каждом ударе хруст костей. Десятка мощных размашистых ударов и хватило, чтобы дракончик свернулся клубком, и о дальнейшем сопротивлении не помышлял. Вот только две головы с уже мутнеющими глазами так и держали панически вопящую магичку за штанины. А я даже и не слышал, что кричит девчонка, все еще оглушенный воплем агрессора. Я воткнул лом в длинное тело твари, спрыгнул с ящика и в два движения скинул лямки полукомбинезона с плеч Маринки, а затем буквально выдернул ее из штанов, подхватил пострадавшую на руки и отскочил на пару шагов. Вот теперь можно и выдохнуть. Осмотрел стройные ножки и не заметил никаких повреждений, хотя в то, что красавица их не чувствовала, вполне верил. Не шевелила уж точно. А вот все, что выше талии, очень даже активно двигалось. Тело под клетчатой рубашкой дрожало, а руки сразу же обхватили мою шею. И я вдруг успокоился. Все же хорошо. Тварь я убил, а красотку вылечит. А как уж поправить ей нервы, я разберусь. Да уже и начал, шепча успокаивающие слова, которых Марина пока не слышала. Последствия акустического удара по ушам только начали проходить. Тут я вдруг обратил внимание на надпись на трусиках девчонки китайскими иероглифами. Явно белье было из той же партии, из которой девушка пожертвовала одни Михаилу. И надпись на этих просто жгла. Перед эксплуатацией снять. Я даже не удержался и, промычав что-то, что должен взглянуть на голени с задней стороны, перевернул девчонку в руках, и даже на секунду забыв о той части тела, которую тонкая тряпочка прикрывала, уставился на надпись на тыльной часть трусиков. Мда, заряжать осторожно. В общем, я еле сдержал в себе хохот, а тут и не до смеха стало. Дверь из этого технического трюма, ведущая в ангар с десантными машинами, с грохотом распахнулась, и нашим глазам предстала бешеная Ленка. И сейчас никаких сомнений, за что к этой дамочке прилипло такое крутое прозвище, не возникло. Лицо рослой амазонки было искажено диким предвкушением ожидаемого боя, в глазах металось пламя неконтролируемой ярости, а в руках был зажат пулемет, явно снятый с одной из багги. «Та-та-та!» — загрохотала адская машинка. «А-а!» — вторила ей воительница, резким взмахом плеча сбросив с него начавшую двигаться ленту с матово-сверкающими патронами. При этом она вообще не целилась, даже более того, ствол пулемета ходил в ее руках как живой. Первые пули щелкнули по потолку, и ведь эта дура не могла не видеть дракончика, который с ее места был как на ладони, и нас не заметить не могла. Ждать свинцового подарочка я не захотел, и плашмя рухнул за какой-то ящик, только выставив локти, чтобы удар пришелся на них, а не на Марину. От боли аж в глазах потемнело. Да, Черт побери, я даже при схватке с тварью все контролировал и не пострадал, что не скажешь про явление сумасшедшей пулеметчицы. Та-та-та, так и не прерывалась очередь пулемета, мимо моей башки пролетел рикошет, и я смачно ругнулся, а еще и Марина подо мной опять начала панически визжать, но ей простительно, явно, жизнь девчонку к такому не готовила, лежать под мужчиной под обстрелом. Наконец стрельба прекратилась, хотя я голову готов дать на отсечение, что лента еще не полностью израсходована. Прикинуть количество патронов и время стрельбы у меня получается просто на рефлексах. Зазвучали тяжелые шаги, а затем грохнул пулемет, небрежно брошенный на какой-то ящик. Только после этого я, собравшись в комок, резко вскочил, все так же с магичкой на руках. И так действовал я, потому что не знал, чего ожидать от этой рыжей дуры. Вдруг у нее хватит ума налететь на нас с холодным оружием. С психами никогда не знаешь, что те выкинут. Впрочем, Ленка стояла в 5 шагах от нас и уже вроде как во вполне вменяемом виде. А она не дура. Все патроны расстреливать не стала, а когда увидела, что дракон уже очень качественно дохлый, тогда и бросила пулемет. А без любимого оружия в руках быстро вернула мозги на место. Впрочем, я был еще полон эмоций, поэтому рявкнул, начав с мата, который сейчас был уместен как никогда. «Ты, дура безмозглая, неужели не видела, что кроме нас тут никого живого нет?» «Ой», — отмахнулась рукой девица. Пару раз пнула дракончика и наконец перевела взгляд на меня и на Марину на моих руках. Подмигнула и продолжила. «Я не могла знать, что ты уже укокошил эту тварь. Это, знаешь ли, непросто. И не попало же в тебя. Я, к твоему сведению, всегда вижу, куда летят пули. И еще, вы отлично смотритесь. Ты знаешь, что это?» Кивнул я на дважды поверженную тварь, решив, что разборки с бешеной Ленкой бессмысленны, а информация лишней не будет. Видела пару раз, когда лыкорезы выходили в набег на владение одного мандарина. Это сторожевой дракон. Хрень из какого-то параллельного мира, завезенная китайцами лет 300 назад. Их доработали и сделали вроде как идеальных сторожей. Хотя я лично считаю, что до идеала им далеко. Но так-то, они признают одного хозяина, а всех остальных атакуют не размышляя, и орут как сирены. Еще у них яд, который блокирует нервные сигналы на пару часов. Так что не бойся, Марина, скоро твои ноги снова заработают. Красавица на моих руках резко успокоилась и очень трогательно обхватила мою шею руками, вроде как чтобы лежать было удобнее, а может и по другим причинам. Амазонка этого жеста не пропустила, еще раз подмигнула и продолжила пояснять. Это не опасные твари, они же только одного хозяина признают, а даже на домочадцев сразу нападают. Так что их яд просто лишает возможности двигаться, ну и чувствовать. Так-то у них даже зубов нет, чтобы не ранить никого. А яд магический и попадает на кожу по воздуху. И я поражена, как ты, Андрей, эту хрень победить сумел. Против лома нет приема, проворчал я. Ленка хохотнула и вдруг, шагнув к нам, спросила, медленно ведя ногтем по бедру Марины. Чувствуешь что-то? Как почувствуешь, скажи. Ой, тут чувствую, прошептала магичка, когда ноготь пулеметчицы дошел почти до ягодицы. Есть хороший прием, как можно стимулировать нервы восстановиться поскорее, загадочно произнесла Ленка, после чего размахнулась и снизу со всей силы приложила Марину по попе, да так что та немного подлетела в моих руках, а звук удара эхом прокатился по трюму. Магичка взвизгнула, а пулеметчица рассмеялась и, наставив на меня палец, поучительно сказала: «Вот, шлепай ее сначала по заду, а затем по ляжкам, когда у них чувствительность появится, так и выбьешь яд». Но я избивать красотку не решился, а расслышав топот на верхнем этаже, резко посадил девчонку на ящик, скинул куртку и закутал ей ноги. И очень вовремя, потому что через несколько секунд в трюм явилась целая толпа контрабандистов, ощетинившаяся дробовиками. Новые действующие лица окинули взглядом диспозицию и расслабились. Только Карго с горестными воплями кинулся к поверженному дракончику. Убедился, что тот окончательно сдох, и чуть не провыл, чего я никак от этого сурового по виду мужика не ожидал. «Что ж вы наделали, варвары? Да вы знаете, сколько он стоит? Да даже если я вычту все ваше жалование, то и десятой части не окуплю». «Так», — рявкнула Ленка, — «что ты несешь, старый хрен? Если этот чертов дракон уже вылупился из своей куколки, и никого рядом не было, то он ни к кому и не привязан, так что цена у него. В общем, надо выплатить мне и Андрею премию за бой, а Марине компенсацию, как пострадавший, ведь то, что эта тварь вылупилась, твой косяк, и она могла перекусать всех здесь». Иван Петрович не особо слушал пулеметчицу, а попытался вытащить комбинезон магички из двух пастей, что кончилось весьма печально. У Карго отнялись руки, из чего я сделал вывод, что яд твари все еще действует. В общем, инцидент закончился более-менее хорошо, по крайней мере для непосредственных участников. Нам все-таки выплатили не такие уж и маленькие суммы. А после обеда я вскрыл одну из свободных кают и пригласил Марину позаниматься со мной магией. И девушка, уже оправившаяся от коварного яда сторожевого дракончика, охотно согласилась. Даже более того, когда мы остались вдвоем в уединенном месте, я вдруг понял, что девчонка окончательно влюбилась в меня, и только и ждет, что я начну приставать к ней. Ждет с целью сразу уступить. Так что мне пришлось собрать в кулак всю силу воли, чтобы думать только об учебе. А через четверть часа мозги окончательно проветрились, когда я услышал поразительные вещи о техномагии этого мира, и даже удивился, что за почти твое суток сам не догадался, что именно стоило спросить у Михаила, а этот обалдуй и не догадался рассказать сам. И поразила меня первая фраза лекции от красотки-магички. «Почему у пулеметов и ружей стволы не по размеру пули?» — переспросила девчонка. «А как еще? Наши техномаги выращивают все из стальных заготовок, но большую точность получить очень сложно. Вот смотри». Марина провела пальцем по бамбуковой стене каюты и продолжила. «Эти стебли в общем одинаковые, но если ты присмотришься, то заметишь, что у них куча всяких неровностей, которые делают их отличающимися друг от друга. Также и детали оружия и машин выходят из рук техномага каждый раз чуть другими. И основная задача мастера – так совместить все детали, чтобы они не заклинивались. А что, нельзя после ХМ выращивания ствола рассверлить его под точный размер? Пули тогда тоже придется все обтачивать», – покачала головой магичка. «Их же тоже выращивают, но не по одной, конечно, а блоками. И самое главное, если даже получить стволы пули, которые будут идеально совпадать по размерам, то это очень ненадолго. Видишь ли, весь металл насыщен магией, и при быстром относительном движении, часть его улетучивается. Так-то я читала, что есть станки, на которых могут выточить очень точную винтовку и пули к ней, но, уже после нескольких десятков выстрелов, дуло будет расширено на четверть миллиметра. Так что такое оружие очень дорогое и бессмысленное», — согласно кивнул я. «Его же даже пристрелять не получится». В целом из лекции я понял совершенно поразительные вещи. Вся нормальная промышленность в этом мире, если подходить с мерками моей земли, была только легкой. Производство продуктов, одежды и всяческих деревянных штук. А то, что принято называть тяжелой промышленностью, здесь творилось усилиями техномагов. Все металлические и пластиковые изделия в прямом смысле этого слова выращивались. Так что не было никаких доменных печей, прокатных станов, металлообрабатывающих станков и так далее. Даже более того, шахты здесь тоже были совершенно особыми. Специальные техномаги лазили по шахтным тоннелям и извлекали нужные вещества прямо из окружающей породы. Нет, тоннели приходилось копать, но это куда меньший объем, если бы приходилось вынимать из-под земли породу, затем обогащать, выплавлять и так далее. Еще я догадался, что техномагов здесь довольно много, а не как я сначала понял со слов Михаила. По сути, вся тяжелая промышленность и производство металлических вещей, таких как оружие, транспорт и даже домашняя утварь, все делается техномагами, которые работают по сути простыми рабочими. Хотя вру, простые рабочие требуются в легкой промышленности, а техномаги являются элитой и весьма высокооплачиваемой. Но и производительность у них аво-го. Вот только точность металлообработки, или уж правильнее сказать, металловыращивание, не стиль здешних мастеров, к чему местная цивилизация вполне приспособилась. После окончания общей лекции, я отметил, что Марина совершенно не понимает, откуда я такой странный взялся. С одной стороны очень даже грамотный, а с другой не знающий многих простейших вещей. К счастью, девчонка была отчаянно влюблена в меня, и несоответствия не скапливались в ее умной голове. Влюбленность и критическое мышление совершенно несовместимы. Закончив с теорией, мы перешли к практическим занятиям. Я пытался создать магического светляка, а Марина проявила невероятное терпение, раз за разом выслушивая, что я делаю, и предлагая новые и новые варианты. «Вот представь», — задумчиво говорила она, — «у тебя есть еще две призрачных руки. Ты должен взять ими заряд и представить, что он из пучка нитей». Так и пробовал, кивнул я. «Тогда представь, что он у тебя в виде мелкой пыли. Нити, как ты понимаешь, надо сворачивать одним способом, а пыль лепить другим. А заряд может быть или нитями, или пылью, он не то, ни другое. Но мы не знаем, как твой мозг сможет с ним работать. Поэтому просто пытаемся идти всеми возможными путями. Какие тебе еще могут прийти в голову? Жидкость?» Пожал плечами я. «Больше пока ничего не придумывается. Можно и жидкость зачерпнуть. Я вот всегда представляю заряд как нити и кручу из него конструкции. Моя область сродства идет от середины живота и почти до ключиц. И я могу мысленно взять нити из любой части этой области. Но я уже даже особо и не представляю себе, что скручиваю конструкции. Это у меня получается уже на рефлексах. А вот для разных заклинаний я беру энергию из разных частей сродства. Просто так проще и быстрее». Девушка положила мне ладонь на солнечное сплетение и попросила, хотя звучало это почти как приказ, «дай мне доступ». Я, не скрываясь, улыбнулся. Когда Марина примеряла на себя роль преподавателя, то сильно менялась. Скромность куда-то пропадала, и появлялось желание командовать. «Ну да ладно, я не подросток и понимаю причины, так что охотно пожелал дать доступ». Магичка вырастила на ладони светлячка из моей энергии, подвесила его под потолком и задумчиво прокомментировала. «У тебя невероятные мощи способности. Я сейчас потянула еле-еле, но взяла достаточно для обычного светляка. Хотя в первый раз я ошиблась, что у тебя ну просто невероятный запас энергии. Нет, он очень большой, но в пределах нормального архимага. Похоже, ты мне отдаешь энергию так, что потери не три порядка, а всего один. И я не знаю, как такое может быть». Затем девушка переложила ладонь на мою руку, снова сосредоточилась и создала еще одного светляка. Покачала головой и добавила: «И сродство у тебя растянуто на все тело. Андрей, ты помнишь все свое детство?» «Все», — улыбнулся я. «Я не потерянный принц, а похож», — задумчиво протянула брюнетка. «По развитым магическим способностям и сродству. Бывают аномалии», — развел руками я. «Неужели не читала о таком?» «Да бывают. Как-нибудь», — улыбнулась девушка. «Просто очень редко встречаются. И вот, я тут вспомнила об одном случае, о котором много писали лет 5 назад. Был выплеск где-то в Африке. В наш мир прорвалась какая-то дикая магия из параллельного измерения. Так там в радиусе сотни километров у половины людей возросли способности. А те, кто в эпицентре оказался, у тех было что-то похожее на твой случай. Если в Африке прорывалось, то почему не могло прорваться в тайге?» — хмыкнул я, ухватившись за отличное объяснение. «Ты не мог не заметить такого удара. Там люди несколько часов в эйфории провели. Был случай у меня пару лет назад», — принялся сочинять я. «Мы тогда с напарником ночевали в охотничьем домике, и ну выпили немного. Но в основном старший товарищ. Я-то совсем зеленым был, так что он мне почти и не наливал. Но как спать легли, меня так пробрало. Больше никогда такого эффекта не было. Надо бы ваш поселок обследовать», — задумчиво пробормотала магичка. «Вот приеду в Москву, поступлю в академию и поговорю с профессорами. Мы тогда искали схрон один и были очень далеко от поселка», — постарался сгладить будущее открытие толпы одаренных я. «Точнее провал, потому что никого не найдут. Как минимум твой напарник и несколько случайных охотников должны были попасть под выброс», — упорствовала магичка. Глава 10. «А я просто изобразил, что пробую в очередной раз слепить светляка. Сам же размышлял, как здорово выкрутился. Ведь первое, что должно было прийти в голову любому человеку, увидев такого магического раскачанного типа, как я, это то, что мне все прокачали преподаватели. И из этого следует самый вероятный вывод, что я из владетельного рода. Это, конечно, не так, я вообще иномерянин. Но меня именно, что прокачали, заменив всю кровь. И мне очень повезло, что Марина влюбилась в меня и подсознательно не хотела получить такого вывода. Она не любит знатных, и ее понять можно. Те себя с простолюдинами ведут просто отвратительно. И в данном случае красотка придумала куда менее вероятный вариант с некой аномалией. Главное, чтобы она не поделилась тем, что знает обо мне, с бешеной Ленкой. Та-то сразу сопоставит известные ей факты и посчитает меня княжичем Снегоступовым званым. Но была немаленькая надежда, что Марина с соседкой по каюте обо мне говорить ни за что не будет. Рыжуха строит мне глазки, а брюнетка ревнует. И чтобы так и дальше было, я окажу немного внимания Ленке, но один на один. Пусть та и дальше старается понравиться мне, и Марина ревнует. Мне очень не нравился такой вариант, ведь эта совсем молодая и неопытная девчонка мне очень симпатична, и так играть на ее нервах не хочется, но сейчас речь идет о выживании. Выживании двоих человек, моем и Михаила. Нет, вариантов на самом деле множество. Самый напрашивающийся – ликвидировать Ленку. Но я не готов менять свою жизнь на жизнь совершенно невиновного человека. Я не бандит, а как раз наоборот. На моей ладони сформировался маленький ярко сияющий шарик, повисел пару секунд под нашими пораженными взглядами, затем взорвался с тихим хлопком, слегка опалив мне ладонь. Ничего себе! Похоже, я отвлекся от лепки заклинания, и мой мозг интуитивно выполнил то, что я уже час от него добивался. Создал-таки светляка. Марина радостно завизжала, затем подскочила ко мне и быстро поцеловала в щеку. Я не удержался, обнял девушку за тонкую талию и поцеловал уже в губы. В первое мгновение красотка попыталась оттолкнуть меня, но как-то неубедительно, а затем принялась отвечать. Неумело, но с энтузиазмом, усиливающимся каждую секунду. Только через минуту, опомнившись, вывернулась из моих рук, отскочила на шаг и уперлась взглядом в пол, заливаясь краской. А еще через минуту взяла себя в руки и произнесла: «Пожалуй, тебе на сегодня хватит. Завтра продолжим. А пока осталось время. Андрей, ты же хорошо умеешь драться, ты так этого дракона ухлопал». Я кивнул, а брюнетка попросила: «А научи меня драться. Не хочу быть беззащитной, если что». Я серьезно кивнул. Обучить девчонку самообороне – это минимум, которым я могу отблагодарить ее. Только я сразу решил расставить все точки над «и». Драться не научу. А вот ответить агрессору так, что у того все желание нападать пропадет, это могу. Марина покивала, а я добавил: неожиданные удары из любой позиции – болевые точки. А если у тебя будет в руках отвертка, так и как убить научу. Иногда агрессора правильнее неожиданно убить, чтобы не мстил. Глаза девчонки загорелись, но я еще не закончил. Только этому не сразу научу. Предварительно требуется развить нужные группы мышц. В общем, сначала общая подготовка, а затем правильные удары, в том числе и смертоносные. Я понимаю, серьезно кивнула Марина, и полностью доверяю тебе, как правильно учиться. Но, я же не котлета, занималась гимнастикой. Девушка неожиданно отпрыгнула от меня, заодно крутанувшись в воздухе на полтора оборота. На секунду замерла спиной ко мне, затем резко подпрыгнула, сгруппировалась и выполнила отличное сальто назад. И эффект оказался куда круче, чем планировала гимнастка. Узкие брюки, не предназначенные для таких фортелей, лопнули и широко разошлись на попе. Марина взвизгнула, прикрылась руками и выскочила из каюты, крикнув: «Подожди, я скоро». А я постарался не расхохотаться. И так развеселил меня не конфуз, а надпись на трусиках девчонки китайскими иероглифами: «Требует бережной эксплуатации». Мда, надо бы мне посмотреть всю эту коллекцию. Через 5 минут Марина вернулась в свободной рубашке и полукомбинезоне, куда более пригодными для тренировок, и мы до вечера плодотворно позанимались общей подготовкой. И даже до отработки парочки ударов дело дошло. Вечером я, вспомнив основное правило командиров, что скучающий солдат – это потенциальные проблемы, и Михаилу предложил обучаться рукопашному бою. Тот принял мое предложение с огромным энтузиазмом, так что я показал ему упражнения для общей подготовки и пообещал, что пока едем, и до серьезных приемов и ударов дело дойдет. А перед ужином я услышал, как из женской каюты вышла в санузел бешеная Ленка, как бы случайно столкнулся с ней в коридоре и посмотрел на девицу восхищенным взглядом. И пусть она была не особо в моем вкусе, но прикидываться мне и не пришлось. Глубочайшее декольте само притягивало взгляд. Ленка моей игры не раскусила, и даже намекнула, что мы могли бы после ужина прогуляться в ангар, посмотреть на машины и пулеметы. Обещать свидание я, конечно, не стал, включив непонимающего намеков дурня, но понадеялся, что теперь у девушек на мой счет не возникнет задушевной беседы. Марина не дурочка, а бравая амазонка не привыкла особо таиться. Следующим утром наш сухопутный корабль ненадолго остановился около небольшого поселка, и я сбегал в лавку, где наконец купил обычные принадлежности, зубные щетки и пасту, бритву, белье и небольшой запас непортящейся еды. Не забыл и сладостей для Марины, да и для Михаила, который уже был готов охотно есть самые простецкие лакомства. Делать в дороге мне было совершенно нечего, а у магички работа занимала 2-3 часа, после чего запас энергии заканчивался. По сути, это был ее предел, к как начинающего техномага. Так что оставшееся время мы решили посвящать тренировкам, моим в магии и ее в рукопашном бое. На четвертый день, во время нашей обычной тренировки, вдруг раздался мощный взрыв примерно в передней части машины, да так что всю махину слегка подбросило, затем принялось водить из стороны в сторону, и заполошно зазвонил колокол. Набат, а значит нападение, мне надо в ангар, вспомнил инструктаж я, а ты иди в каюту и не высовывайся в окно. Нет, решительно покачала головой девчонка, я в твою каюту пойду, у тебя же сестренка там, а вдвоем нам будет не так страшно. Я только согласно кивнул, молодой магичке и самой было страшно, но она нашла в себе силы не удариться в панику, а бросилась мне на шею, поцеловала и прошептала, береги себя, черт, я даже проникся, не часто меня так провожали в бой, точнее, никогда. Впрочем, сразу в ангар я не пошел, потому что в коридоре сначала встретил мечущегося Нагибомира, а затем и Карго подоспел, крикнув на ходу, ждите здесь, вроде выезд не потребуется, сейчас явится квартирмейстер и распределит вас к бойницам. После чего ворвался в каюту к двоим алкашам и рявкнул, быстро встали, и сказали Гибралтар, Гибора, донеслось в ответ, Гибр-БР, вторил другой голос, ясно, язвительно прошипел Иван Петрович, ну ловите заряды протрезвлятора, все что пожелаете за ваш счет, тут на меня вылетела бешеная Ленка, сейчас в комбинезоне, но не мешковатом, как у Марины, а обтягивающим выдающуюся фигуру, ха, Андрей, повоюем, завопила амазонка. После чего схватила меня в объятия и звучно поцеловала, добавив, а после боя выпьем на брудершафт. Я постарался аккуратно вывернуться из объятий, чтобы не оскорблять воительницу, и краем глаза заметил, что дверь моей каюты чуть приоткрылась, и в щели сверкнул возмущенный глаз Марины, а через 5 минут все абордажники сидели у бойниц. Мне выдали ружье, и я внимательно наблюдал за лесом, вдоль которого мы ехали. Командир уже рассказал, что наш сухопутный корабль налетел левым передним колесом на мину. Взрыв фугаса почти оторвал колесо, и теперь то только мешало при движении, и опытные вояки не могли припомнить минирование дороги раньше, а значит скоро нас может ждать еще какой-нибудь сюрприз. И тот действительно не заставил себя ждать. Деревья справа закончились, и я заметил, что по дороге, которая пока шла почти параллельно, но вскоре обещала слиться с нашей, едет вражеский сухопутный корабль, заметно поменьше размером, но и поухоженнее, с одной пулеметной башней на крыше и еще с пулеметом в спонсоне в борту. Что эта машина вражеская, я понял потому, что и крупнокалиберный пулемет в башне выдавал короткие очереди, и просто на крыше азартно подпрыгивали и орали фигуры в однообразной униформе, и палить из ружей не забывали. Правда, с расстояния метров 300 вся пальба могла нести только психологический эффект. Я пораскинул мозгами, в переносном смысле, конечно, припомнил все, что уже узнал про военное дело этого мира и предположил, что у нападающих была основная надежда на фугас на дороге. И тот повредил нашу машину, но полностью ход мы не потеряли, вот разбойники и бросились в погоню. Хотя не разбойники, а отряд какого-то местного владетеля, решившего подзаработать. Впрочем, разницы нет, если нападают, значит разбойники. Я еще секунду подумал, и понял, что разбойники были бы лучше. Как минимум, у тех не было бы боевой машины, и мы бы уже были в безопасности. Стрелять из моего ружья я даже не собирался, по крайней мере пока враги не приблизятся. Хотя, я выставил ружье в бойницу и сделал 2 выстрела, чтобы просто понять, что у меня в руках. Ну понял, хрень редкостная. На крыше нашей машины заработал пулемет, выдавая длинные очереди. И я даже улыбнулся, поняв, что узнал стиль бешеной Ленки. Ну да безмозглая рыжуха не дождалась сближения. Хотя, я чертыхнулся, когда вдруг заметил, как несколько фигур солдат на крыше приближающегося сухопутного корабля попадали. И это нисколько не походило на залегание. А во, лихая пулеметчица все-таки накрыла атакующих. Пулемет наверху все так же долбил, но теперь фиг знает куда. Пехота с крыши вражеской машины уже попрыгала в люки, прихватив парочку раненых и оставив убитых. А, понятно куда стреляет рыжуха. Крупнокалиберные пули щелкали по остеклению вражеской рубки, но бронестекло не пробивали. Ко мне подбежал командир или квартирмейстер, как его называли, и заорал. Андрей, на первую палубу. Капитана ранили. Второй пулемет твой. Я кивнул и побежал к лестнице. Выскочил на крышу, кинул взгляд на картинно засевшую за пулеметом Ленку, которая как раз меняла ленту, и занял место на сиденье за вторым. Куда есть смысл стрелять, пока не видел, но догадался, что атакующая машина, которая была уже метрах в 50, сейчас должна совсем приблизиться, и тогда к нам постараются перелезть их абордажники. Иди как-то сцепить машины, чтобы остановить. И тут заработал пулемет в башне вражеской машины. По бронещиту моего пулемета защелкали крупнокалиберные пули, я тоже прицелился и постарался попасть в смотровую щель на башне. Но куда там? Пули летели черти куда. Из люка выбрался карго с двумя ручными базуками в руках, одноразовыми гранатометами примитивной конструкции, внешне похожими на фауст-патроны. «Они сейчас постараются перегородить нам дорогу», – заорал Иван Петрович, – «и цепи с крюками будут метать, пытаясь колеса зацепить». Из люка на крыше вражеской машины высунулся какой-то солдат и одну за другой метнул три гранаты. И ведь докинул, гад. Одна рванула ближе к корме, и Ленка, охнув, завалилась на палубу. Я кинулся к распластавшейся пулеметчице и в одно движение затащил ее за постамент пулемета, чтобы прикрыть хотя бы от пуль. Больше ничего сделать не успел, потому что заметил, как Иван Петрович тоже со стоном осел, а еще и пулемет в башне налетчиков заработал. И хорошо, что обе машины вылетели на кочки и принялись скакать как козлы, а иначе враги нашпиговали бы пулями и карго, и меня. Я, еле удерживаясь на ногах, кинулся к гранатометам, вскинул один на плечо, снял предохранитель и, постаравшись предугадать толчки, выстрелил. Отдача оказалась куда сильнее, чем я ожидал, так что еле на ногах удержался, а снаряд, оставляя дымный след, полетел точно в сторону башни, но обрадоваться я не успел. Не долетая десяток метров, реактивная граната вдруг изменила направление и ушла в небо. Черт, я отличный стрелок, и я даже почти попал, но подвела китайская техника. И хорошо, что пулемет у врагов снова умолк. Или ленту меняют, или пулеметчик, увидев меня с бандурой на плече, решил смыться из башни. Вскинул на плечо вторую базуку, но в башню больше стрелять не рискнул. Так везет только один раз. Подскочил к краю палубы, и всего в 20 метрах от меня блеснули стекла рубки вражеской машины, за которыми двое рулевых крутили штурвал и налегали на рычаги. Туда я и влепил снаряд, который разнес бронестекла, ранив или убив всех, кто был в рубке. Нападающая машина вильнула и принялась удаляться, но я не смотрел, а рухнул на палубу, потому что пулемет в башне ожил, и как бы ни подстрелили меня, а с его калибром хватит и одного попадания. К счастью, вражеская машина начала подпрыгивать и шататься совсем уж сильно, налетев на молодые деревья, да и не такие уж и молодые. Лес она крушила еще пару сотен метров, пока окончательно не застряла. На палубу уже выскакивали наши бойцы и целительница. Ленку и Ивана Петровича понесли вниз, а немолодая магичка показала на меня, этого в его каюту. Ранения легкие. У меня в лазарете один средний и двое тяжелых, а Андрея просто перевяжите. Мне не до него. И я с удивлением заметил, что весь в крови. И когда успели попасть, впрочем, тут же сообразил, что это осколки от снаряда моей же базуки. Я был слишком близко, и вот слегка задело. Одним осколком в живот, но даже мышцы не пробило. Как ни странно, здорово помогла кожаная куртка траппера. Второй осколок попал в ногу, но и его я вытащил пальцами. От того, чтобы меня несли, отказался, и сам доковылял до каюты. А там меня встретили взгляды четырех испуганных глаз. Боги, срочно в кровать. Тут же пришла в себя Марина, и буквально вытолкала Михаила за дверь, приговаривая: «Иди в каюту, где мы тренируемся. Андрей ранен, и это не то, что должна видеть маленькая девочка. А я перевяжу. Не волнуйтесь», — улыбнулся я. «Слегка задело, просто крови чуток. Не возражай», — рявкнула Марина и принялась срывать с меня одежду. Я попробовал сопротивляться, но быстро понял, что лучше уступить, потому что девчонка, кажется, вообще ничего кроме моих царапин не замечала. В итоге самозваная медсестра оставила мне только трусы, после чего побрызгала алхимическим обеззараживателем и быстро заклеила небольшие дырки пластырем. Осмотрела меня, вытерла кровь, после чего выдохнула и смахнула слезинку. «Я так волновалась», — всхлипнула красотка. «А если бы тебя убили? Ты герой, но нужен мне живым». Затем решительно заперла дверь каюты, скинула с себя всю одежду и прыгнула на меня. А у меня ироничные слова про то, что нельзя так с раненым, которые почему-то вертелись на языке, там и застряли. «Я же не железный, а тут такая красавица, да после боя, адреналин и все такое». Я поначалу опасался возможных последствий, но Марина сказала, что взяла у соседки специальные алхимические пилюли от детей, и та даже сама их предложила еще несколько дней назад, опытным взглядом поняв, куда движутся наши отношения. Через час в каюту сначала постучал квартирмейстер, затем поскребся Михаил. «Но всем я говорил, что мы общаемся. Все поняли, но да какое их дело?» Ближе к вечеру Марина позвала меня навестить раненых, и я, конечно, пошел. Все трое лежали в лазарете, разделенные шторками, и благодаря целительнице, были вне опасности, и даже в сознании. Капитан и Карго поблагодарили меня и пообещали хорошую премию. А Ленка вдруг заявила, что я спас ее, и теперь она мне обязана до конца жизни. Я, конечно же, возразил, в бою чего только не случается, и это не причина для долга жизни. Тем более, что я просто оттащил амазонку в относительно безопасное место. Но пулеметчица настаивала, и я вдруг понял, что та стала просто относиться ко мне как-то особо. Марина тоже этого не пропустила, но разборок с соседкой по каюте устраивать, конечно же, не стала. Да моя девчонка и не умела такого. А я успокоил ее, уверив, что с Ленкой буду держать дистанцию. Я даже уже сожалел, что с Мариной дистанция сократилась до нуля, но сожалел как-то не от всей души, а затем просто сказал себе, что когда буду возвращаться в мой мир, то девушку заберу с собой. Просто потому, что хочу этого. Глава 11. В следующие дни мы продолжили заниматься магией и рукопашным боем в нагло захваченной мною каюте. Затем проводили пару часов в кровати, но ночевать Марина ходила в свою каюту. Окончательно съехаться со мной она была не готова. Обычаи здесь строгие, и так просто от них не избавиться. Из не очень приятного для меня случился очередной провал как специалиста по изменению внешности. Марина, из-за наших тесных отношений, конечно же, заметила, что у меня на морде что-то намазано, но я выкрутился и в этот раз, соврав, что у меня еще во время службы охранником приисков, во время одного не очень давнего боя, была обожжена кожа на лице. Целитель залечил все очень хорошо, но сказал еще месяц пользоваться специальной алхимической мазью, и влюбленная девушка вполне поверила. С другими членами экипажа такое не прокатило бы, но я стал использовать каждый день меньше грима, надеясь, что постепенные изменения окружающие не заметит. К этому добавился еще один эффект. Я принялся взрослеть, чисто внешне, но уже сейчас я выглядел не на 18 лет, а скорее на 20. И я сделал вывод, что внешнее омоложение, которое на меня наложил Андрей Андреевич, оказалось на очень короткий срок. То ли на больший срок он не мог, то ли схалтурил, считая, что я столько не проживу. Но факт остается фактом, я стремительно взрослел, и скоро стану выглядеть на свои 27. Нет, можно всегда сказать, что мне меньше, ведь все выглядят по-разному. Но за 18-летнего парня я точно не сойду. Путешествие, тем временем, продолжалось. Машина шла плохо, подволакивая колесо, которое починить в поле возможности не было. Но за пару дней мы доехали до Иркутска и там остановились на сутки. Начальство решило нанять бригаду ремонтников для починки, а я с Михаилом сходили в город за покупками. Кроме всяких мелочей, я приобрел револьвер, про который решил никому не рассказывать, чтобы не потребовали сдать на хранение в сейф. Еще купили несколько газет и прочитали скромную заметку про уничтожение рода генерал-губернатора Дальневосточного края, но ничего интересного там написано не было. А вот еще одна покупка оказалась очень интересной. Я зашел в пару книжных магазинов и разыскал ценную книгу по магии. Отдал за нее огромную сумму, но решил, что ознакомиться с серьезным научным трудом, который рекомендовался студентам старших курсов, мне будет очень полезно. Марина с нами в город не ходила, потому что была привлечена к ремонтным работам, а когда на следующий день я показал ей книгу, чуть не вырвала ту у меня из рук. В итоге мы читали и напитывались знаниями вместе, и вскоре выяснили две интересные вещи. Первое, стало понятно, почему Марина могла брать от меня магическую энергию почти без потерь. Такое случалось, если сродство магии охватывало тело, но не внедрилось в разум. Вот тогда энергия не сопротивлялась попыткам ее вытянуть. Что ж, логично, я получил сродство на халяву, но мой разум его еще не принял. Второе, как я уже давно подозревал, не было никаких четырех разновидностей магии. Именно различных не было. Любой боевой маг из владетельного рода, конечно же, может освоить и лечение, и бытовую, и техномагию. Только им это не надо, а учить все сразу очень сложно. Способности у всех к различным направлениям магии, конечно, разные, но способности, это не отсутствие возможности изучать заклинания из других областей. Просто то, к чему способности есть, можно выучить на куда лучшем уровне, во много раз, может быть даже в сотни, или, как любила говорить Марина, на порядке. Я освоил, кроме светляка, еще заклинание охлаждения продуктов и первичное умение техномагов, разрушающее металл. По сути что-то вроде сварочного резака, только без нагрева. Металл просто осыпался порошком, а при желании можно научиться собирать его в комок или в проволоку. Кстати, заклинание охлаждения Марина раньше не знала, и тоже выучила со мной. По-хорошему, ей так делать не стоило, потому что это заклинание бытовой магии, и его изучение повредит правильному освоению вершин техномаги. Но девушка решила проверить вычитанные в умной книге утверждения, и вот выучила ненужное ее заклинание. В итоге махнула рукой, решив, что охлаждение в жизни всяко пригодится. А вот затем я захотел изучить телепортацию. Марина посмотрела на меня с изрядным скепсисом и проворчала. Для изучения я составила для тебя последовательности с пары десятков заклинаний техномаги. Надо осваивать их от простого к сложному. Но у меня же очень большие способности, пожал плечами я. Может изучать боевую магию правильнее. Вместо уважаемого мастера, способного создавать шедевры техники, пойти в воины какого-нибудь рода, нахмурилась девушка, или в царскую армию, может свой род создам, улыбнулся я, заметил первые признаки раздражения в умных глазах и поправился, мы создадим, убить могут, и очень запросто, покачала головой магичка, у дворянный бояр-гадючник еще тот, ну риск, развел руками я, он везде есть, да, везде, но я неправильно главный акцент поставила, вздохнула магичка, чтобы выжить, придется стать настоящей тварью. Неужели нет владетелей, которые за державу радеют? Нет, радеют они за свои шкурные интересы. Ладно, в чем-то соглашусь. Пользу государству приносит, конечно, но только для того, чтобы свои делишки было проще обстряпывать. Вдаваться в такие рассуждения я не желал, просто потому, что все владетели, про которых пока слышал, именно так себя и вели. Может, есть и действительно радеющие за государство, но пока я лично таких не встречу, утверждать не буду. А главное, не надо никогда говорить Марине, что я княжич, хотя я и не княжич. Ладно, говорить, что у меня был договор с княжеским родом, тоже не стоит. Я все-таки уговорил девушку помочь мне в освоении телепортации. И магичка сначала надолго задумалась, затем покатала пальцем по столу маленький стальной шарик и пробормотала. Итак, телепортации есть несколько видов, но насколько я понимаю, самый простейший, это переместить этот шарик, допустим, на другой край стола, и не левитировать, что куда проще, а именно заставить исчезнуть в одном месте, и появиться в другом. И даже более того, проще будет работать не с конкретным предметом, а с определенным объемом, в который он попадает. Значит, так надо охватить область вокруг шарика, затем охватить такую же область, но уже только с воздухом, в том месте, куда мы хотим переместить объект, а затем поменять области местами. Пока девушка размышляла, я догадался, что она одновременно исплетала конструкцию заклинания в сознании, и мешать вопросами не стал, а магичка сосредоточилась и раздраженно выкрикнула. Ну, ничего не произошло. Брюнетка вытерла со лба пот и принялась снова бурчать под нос всю последовательность действий, и так раз за разом. Через час ее глаза лихорадочно сверкали, с лица стекали ручейки пота, да и вся рубашка стала влажной, но красотка не сдавалась, и вдруг, в какой-то момент шарик исчез и появился на дальнем конце стола, а-а, радостно завизжала магичка, у меня получился телепорт, я что, могу быть боевым магом, но через несколько минут она успокоилась и просто отмахнулась рукой, пояснив, а толку-то, это ерунда какая-то, такая масса на такое расстояние. Детские игры для боевого мага. Нет, я могу со временем увеличить массу и расстояние на порядок, но это все еще будет бесполезно в бою, так что нечего время терять. Я обнял красотку, так что она довольно добавила. Но зато я теперь могу объяснить принцип тебе. И объяснила, а еще через два дня я этот простейший телепорт и освоил. Но меня тоже смущало то, что мне-то надо осваивать многократно более сложные варианты этого заклинания, и такими темпами я могу провозиться не один год, а столько времени у меня не будет. Ну ладно, у меня уже есть некоторые наметки, как я смогу очень сильно ускориться в обучении, когда доберусь до Москвы. Мы ехали уже две недели, и я мог сказать про себя, что более-менее вжился в этот мир. По крайней мере, дурацких вопросов больше не задавал, и удивленные взгляды на себе не ловил. Проколоться мне уже можно не опасаться, можно сказать, жизнь в новом мире входила в нормальное спокойное русло. Небольшую перчинку добавляла только бешеная Ленка. Амазонка оправилась от ранения, и постоянно пыталась привлечь мое внимание к своему роскошному телу. Я даже один раз подслушал, как она говорила Марине, что та не застолбила место рядом со мной, и она тоже имеет право на мое внимание. Магичке это очень не нравилось, но девушка почему-то не желала ссориться с соседкой, и даже отселиться в другую каюту не пыталась. Я вообще не понимал, чем так приглянулся воительнице, и надеялся, что это связано только с тем, что на этом сухопутном корабле никого, кто бы заинтересовал ее и кому она была бы интересна, больше не оказалось. Ну, с Нагибомиром и вечно пьяными наемниками понятно, а вот почему Ленка не закрутила интрижку ни с кем из контрабандистов, я понял из ее же оговорок. Виной всему была немолодая целительница, заодно жена капитана, но не только. Еще она была подругой жен остальных членов этой банды. Оказывается, все эти типы были или дальними родственниками, или хорошими соседями, дружили семьями. Вот целительница и припугнула всех, что расскажет женам, если те закрутят мимолетный роман. Мне от этой смешной интриги было только хуже, потому что все внимание фигуристой амазонки в итоге сосредоточилось на мне. Ну да черт с ней, скоро мы приедем в конечную точку маршрута, да и расстанемся навсегда. И самое интересное, Марина, кажется, рассуждала так же, и сейчас пользовалась возможностью понять образ мыслей и действий хитрой повидавшей жизнь девицы, чтобы уметь с такими бороться. Того же, что я свяжусь с Рыжухой, Марина не опасалась, или почти не опасалась. Она мне вообще очень доверяла. Очередным утром, когда мы заканчивали завтрак, вдруг раздался грохот, и пока неопытные Марина, Михаил и Нагибомир непонимающе вертели головами, я, Ленка и двое борцов с зеленым змеем вскочили из-за стола. Уж понять, что в броню машины влетел снаряд, мы смогли все. Заполошно зазвонил колокол, в кают-компанию ворвался квартирмейстер и заорал: «Всем по местам, Ленка за пулемет, а абордажники в ангар, будет выезд, впереди река, а рядом засада с артиллерией, минимум одна пушка, так надо просто сдать задом, да объехать», — пожала плечами амазонка. «Не умничай», — рявкнул командир, — «пушка на грузовике, и если поедем назад, будут гнаться и постепенно расстреляют, а затем мы вообще упремся в реку, через которую полчаса назад переправлялись. Главное, уйти тем же путем нам не дадут. Всего через 5 минут наш сухопутный корабль, который до этого сдавал задом, остановился, с грохотом рухнул люк ангара, образовав пандус, и две машинки ринулись в... ну пусть будет в атаку, черт побери. Я подпрыгивал на месте пулеметчика, а за рулем сидел Нагибомир и чуть не орал от восторга. И восторгался он зря. Как минимум, водить он умел еле-еле. Я выматерился, когда мы чуть не перевернулись на первом же повороте, и заорал: «Стой, вылезай из-за руля и садись за пулемет». «Ты пустишь меня пострелять?» — не веря своим ушам, переспросил парнишка. «Да, только весь запас не расстреляй, и пристегнись, пока едем. Ремни здесь были, и довольно надежные. А я догадывался, что этим машинкам кувыркнуться — дело плевое, и при этом главное для экипажа — не вывалиться, точнее, не оказаться придавленным. А пристегнутыми такого можно не опасаться. Дуги безопасности есть, и разве что по дурости ногу или руку сломаешь». Я сел за руль, пристегнулся и рванул вперед. В сотни метров сбоку поднялся разрыв неслабого снаряда, Нагибомир с воплем выпустил очередь куда-то в сторону леса, а я повернул поперек дороги в промежуток между перелесками. «Мортира где-то за лесом, и нам надо выехать к ней с фланга или с тыла. Там и заслона из разбойников не должно быть. Они не солдаты, и не растянулись цепью, и пока тихорятся где-то в кустах всей кучей». Экипаж второй машины рванул прямо на врага, и тут же поплатился. На половине пути к зарослям с разбойниками, рядом ударил очередной снаряд, багги напарников перевернулась и вообще улетела во враг. Вот черт, не уверен даже, что эти дурни живы, но в любом случае, на них я могу больше не рассчитывать. Я рулил между рощами, и разбойники из виду нас потеряли. Порыкивание и скрип встроенных в колеса магических двигателей и очереди из пулемета очень даже могли услышать, но сразу понять, где мы точно, не так-то просто. Нет, я бы сразу вычислил, где надо встречать гостей, но эти типы вряд ли на такое способны. «Прекрати стрелять», — рявкнул я напарнику. Пулемет стих, но зря я обрадовался, что Нагибомир такой дисциплинированный. Просто лента закончилась. Но есть еще одна, и ее я ему пока не дам. Пока мы маневрировали, я несколько раз видел крышу нашего сухопутного корабля, мелькающую в просветах между рощами, когда тот ездил туда-сюда по дороге. Молодцы. Самый правильный вариант действий. Как я понял, первое попадание, с которого и начался бой, большого ущерба не нанесло, а больше мортира ни разу в корпус не попало, а близкие разрывы навредить не могли. Броня вполне спасала от осколков, а колеса пробить и не боялись, благодаря пористому наполнителю вместо камер. А так как огромная машина каталась здесь, то и грузовик с мортирой стоял на месте. Это-то мне и надо. Когда мы объехали артмашину с тыла, я остановил багги, выскочил и крикнул напарнику: «Садись за руль и катайся здесь, но близко к деревьям не подъезжай». «А стрелять можно?» – спросил парнишка, сверкая очумевшими глазами. Я удивился, как он сможет стрелять, одновременно руля, но потом махнул рукой: «Стреляй, только в меня не попади, и постарайся хоть половину ленты оставить». Радостный дурачок рванул в обратном направлении, и через полминуты, когда я уже бежал по лесу, донеслась короткая очередь, затем еще одна, а потом и длинная, на все остатки патронов. Идиот, увлекающийся идиот. Похоже, он останавливал машину и стрелял с места водителя. Впрочем, мне это и надо. Разбойники считают, что мы оба носимся на машине, а я пока добегу до их артиллерии, а она уже совсем рядом. До меня донесся близкий звук выстрела, и я, пригнувшись, подбежал к краю леса и выглянул из-за кустов. Что ж, артиллеристы у разбойников грамотные. Грузовик стоял на поляне, ствол мортиры смотрел в небо, а на высоком дереве рядом сидел наводчик и громкими воплями корректировал огонь, осыпая дружков матами после каждого промаха. Я достал из-под сумка две мощные гранаты, да и закинул одну в кузов, а другую под кабину. Все, может, саму кондовую мортиру из толстенной стали я совсем из строя не вывел, но грузовик теперь сможет ездить своим ходом не скоро, а обученный экипаж частично убит, а частично ранен. Из-за кустов на дальнем конце поляны донеслись выстрелы, и недалеко от меня в листву попали первые пули. Что ж, ожидаемо, там сидел заслон, а я вот, подобрался с тыла. Вступать в бой я не пожелал, потому что у противника численное преимущество, и хоть ружья здесь ужасно косые, но если много стрелять, могут же и попасть. Я быстро, но осторожно ринулся обратно в лес, и тут рядом с моей башкой свистнула пуля. А во, это наводчик. Он единственный с высоты мог видеть меня, и вот, чуть не подстрелил, снайпер чертов. Глава 12. А этот тип еще и орать начал своим дружкам, показывая, куда я отхожу. Но свое ружье я даже не стал снимать с плеча. Попасть маловероятно, так нечего тут задерживаться. Сбоку донесся треск веток, затем пара яростных воплей. Так, по кустам гонится трое, и этих надо кончать, потому что это в лесу они меня не видят, а когда я выскочу на открытое пространство, оказаться под их обстрелом не хочется. Я выхватил нож, тихо обежал кусты и вылетел прямо на одного из преследователей с дробовиком в руках. А тот и заметил меня, когда я уже зажал ему пасть, а затем в два удара ножа и прикончил. Забрал дробовик и ринулся в обход двоих оставшихся. И выбежал очень удачно, сбоку и немножко сзади. Первым же выстрелом убил ближнего ко мне, а вот дальний, прежде чем поймать свой заряд картечи, схватился за сумку через плечо, но не пытаясь что-то из нее достать, а как бы прикрывая. Я заинтересовался и позволил себе потерять несколько секунд, чтобы заглянуть внутрь подозрительной сумки, и аж присвистнул, увидев россыпь серебряных монет с вкраплениями золотых, а также несколько мешочков. Открыл затягивающуюся горловину одного и вторично присвистнул. Необработанные изумруды, хотя тут я скорее всего ошибся. Откуда в этих местах взяться изумрудом? Да я вообще во всяких камушках не разбираюсь. Так что перекинул лямку сумки через плечо и побежал туда, откуда донесся треск двигателей багги. И успел очень вовремя. Этот дурень, Нагибомир, не нашел ничего лучше, чем вступить в бой с двумя разбойниками. Залег за колесом нашей машинки и стрелял из ружья. Но разбойники оказались умнее. Кинули гранату, которая, во-первых, здорово разнесла машину, а во-вторых, достала и моего напарника, который со стоном скрючился на земле. Когда разбойники выскочили из кустов, я тут же застрелил обоих, затем кинулся к Нагибомиру, сразу понял, что тот ранен не особо опасно, ну и контужен. Оттащил парнишку в кусты, перевязал, а затем перекинул стонущее тощее тело через плечо и припустил к нашему сухопутному кораблю, надеясь, что экипаж не решит поскорее смыться из опасного места, раз пушка умолкла. Впрочем, это я так, слегка преувеличил опасность такого исхода. Вынужденные товарищи по поездке производили впечатление вполне адекватных людей, а в какой-то момент загрохотал крупнокалиберный пулемет, и по длинным очередям я догадался, что эта бешеная Ленка гвоздит. Выскочил из леса и понял, что произошло. Наша машина остановилась и принимала двоих абордажников, которые еще в начале нашей атаки попали под случайный снаряд. Как ни странно, оба даже сильно не пострадали и ковыляли к машине, а разбойники, пользуясь моментом, решили атаковать пешим порядком. Вот Ленка и оттянулась, наконец заметив цели для своей бандуры. Через пару минут я ворвался через откинутый пандус в ангар, передал раненого напарника целительнице, а затем подал сумку карго, проворчав: «Обе машинки все, а это трофей». Иван Петрович заглянул в сумку, и у него аж руки затряслись. Все-таки он, хоть и правильный мужик, но к деньгам имеет особый пиетет. А я что? Я тоже доволен. По правилам абордажников, мне полагается четверть лично добытых трофеев, еще четверть делит на всех участвовавших в бою, а половина принадлежит нанимателю. А в сумке, похоже, очень немалая сумма. Хотя с размером суммы я изрядно ошибся. Карго тут же высыпал все на пол ангара, и это оказалось очень правильным решением. По крайней мере, я мог своими глазами видеть, как происходила предварительная оценка. Серебро и золото, это понятно, а вот камни оказались вовсе не изумрудами, а какими-то не особо ценными. Наш корабль продолжил путь, больше не тревожимый разбойниками, которым потерь уже хватило, а я поднялся в свою каюту, где мне на шею кинулась визжащая от счастья Марина. К вечеру все бойцы получили свои доли трофеев и награды за участие в бою. Суммарно мне в итоге досталось около 3000 рублей, а это пара десятков окладов абордажника. Сумма немалая, но это для простолюдина. Для наследника княжеского рода, которого я замещаю, сущие копейки. А мне ведь придется в Москве соответствовать статусу, так что пока финансовый вопрос так и оставался открытым. Дальнейший путь прошел без приключений. Днем мы с Мариной так и продолжали тренировки. По вечерам уже я лично прятался от Ленки, которая, похоже, окончательно влюбилась в меня. Этому способствовали и мой удачный бой, и доля трофеев, которую пулеметчица тоже получила. Да и вообще, меня ценил весь экипаж, а два алкаша все время зазывали набраться по самые глаза с ними. Внезапно разбогатевший Нагибомир меня просто боготворил. Ведь, кроме прочего, я вынес его раненого, да еще и описал его подвиги не как метание придурка, получившего в руки машину и оружие, а как серьезную помощь по отвлечению внимания. Марина даже в какой-то момент серьезно сказала мне, что у меня проявился некий магический шарм. Явление очень редкое, но описанное в купленном мною в Иркутске невероятно интересном учебнике. Этот шарм проявляется очень странно, встречается крайне редко, и стоит группе людей начать относиться к носителю этого явления очень уважительно, как их суммарная магия принимается его усиливать. Так появляются новые поклонники, в результате чего народная любовь нарастает в геометрической прогрессии. Как не забыла добавить Марина, усиливая шарм на порядке. Но пока наш коллектив был недостаточен для начала цепной реакции, хотя магичка была полна энтузиазма изучить редкое явление после того, как мы попадем в густонаселенные места. И мы, конечно же, прочитали о причинах появления такой аномалии. Именно что аномалии, одного из нескольких возможных вариантов, которые иногда наблюдаются у людей, получивших очень сильные магические способности неожиданно. Марина сразу связала мой шарм с тем, что я попал под прорыв магии из какого-то измерения, о чем я ей соврал. Но я-то понимал истинную причину. Мне перелили кровь очень сильного мага, из-за чего я и получил на халяву выдающиеся способности к магии и сродство. Вот и колбасит меня не по-детски. И шарм, может, не самый экстравагантный вариант дополнительной способности. Ведь в учебнике были упомянуты случаи энергетического вампиризма и перерождения в непонятную астральную сущность. Наконец, потрепанный жизнью сухопутный корабль прибыл в Нижний Новгород и зарулил на стоянку, которая располагалась на краю промышленного района. Здесь наши наниматели собирались по-быстрому распродать контрабандный товар, а машину сдать в металлолом. Наемников все это нисколько не касалось, поэтому мы всей толпой отправились к конечной остановке трамвая, на котором и доехали до центра города. А вот дальше наш сдружившийся коллектив распался. Двое алкоголиков решили остаться здесь и пропить как жалование за поход, так и куда большую премию за памятный бой. Ну дело их, мужики не привыкли думать даже на шаг вперед. Затем отвалилась бешеная Ленка, одарила меня печальным взглядом, проворчала что-то про то, что Марине очень повезло, что я такой однолюб, и ушла. Но чтобы не совсем по-английски, пояснила, что ей надо встретиться с сестрой и племянниками, а дальше они уж решат, что делать. Хотя скорее всего поедут в Москву, а я с Михаилом и Мариной сразу в столицу и отправились. Младший княжич все так же щеголял в образе девчонки, но я твердо пообещал ему, что уж в Москве-то, где нам не надо будет опасаться открытого нападения вражеских родов, он наконец снова станет мальчишкой. Еще с нами попросился на Гибомир, и послать подальше этого неприспособленного к жизни парня у меня рука не поднялась. Ладно, помогу на первых порах, а дальше уж пусть сам вертится. Паровоз местной конструкции, с нагревом воды за счет термоядерного синтеза, выглядел почти обычно, разве что облака угольного дыма не выбрасывал, а еще скрипел и стонал как живой, хоть и железный организм, и развивал на перегонах максимум километров 40 в час, но даже при такой скорости внутри вагонов складывалось впечатление, что те прямо сейчас развалится, и дальше придется некоторое время скакать по шпалам на собственной заднице, пока инерция не погасится. Я к особенностям местной техники до сих пор не мог привыкнуть, а вот местные ничего, даже внимания не обращали. Путь меньше 1500 километров растянулся с учетом длительных остановок почти на сутки, показавшиеся в переполненном жарком вагоне недели, но следующим утром мы все-таки вышли на вокзале столицы. И здесь я обратил внимание, что постоянно ловлю взгляды прохожих. Еще бы, мой наряд траппера для Москвы оказался весьма экзотичен. Михаил все так же был в образе девочки из бедной семьи и никого не интересовал. Как ни странно, не обращал на себя внимания на Гибомир, и как я понял, просто потому, что у него был вид типичного провинциала. А вот Марина выглядела очень хорошо и даже стильно. Идеально сидящий брючный костюм и красивая сумка. Любой сразу сообразит, что девушка приехала издалека поступать в одну из столичных академий. Нас даже остановил городовой, но ситуацию спасла опять же начинающая магичка, показав свой паспорт и поручившись за меня с сестренкой. Полицейский вроде как раздумывал, стоит ли проявить бдительность, но мы были уже около стоянки такси, я оплатил проезд вперед, так что неприятный инцидент оказался исчерпан. Пока ехали, я вволю полюбовался из окна такси на Москву этого мира. В целом город мне понравился. Широкие улицы и проспекты, красивая архитектура, частично европейского стиля, а частично стилизованная под древнерусскую. Много зелени, но и машин на дорогах хватает. Их куда больше, чем в Хабаровске, но в общем ничем не отличаются. Те же вызывающие оторопь замысловатые конструкции двигателей всех видов, бензиновые, паровые и на магических аккумуляторах, но все неизменно скрипящие и дребезжащие. В общем, в уже привычном стиле этого техномагического мира.